с лавки, он почувствовал, что прилично закосел, и даже испугался на секунду, что это заметят в опорном пункте. Но тут же вспомнил, в каком состоянии к концу дежурства был в прошлый раз сам капитан, и успокоился. Втроем молча дошли до светофора и повернули на боковую улицу к опорному пункту, до которого было минут 10 ходьбы. То ли дело было в водке, то ли в чем-то другом, но Никита давно не ощущал такой легкости во всем теле. Казалось, он не идет, а несется ввысь, в небо, качаясь на воздушных струях. Михаил и Гаврила шли по бокам с пьяной строгостью, оглядывая улицу. Навстречу время от времени попадались компании. Сначала какие-то легкомысленные девочки, одна из которых подмигнула Никите, потом пара явных уголовников, потом несколько человек прямо на улице, поедавших торт «Птичье молоко», и другие, уже совсем непонятные люди. «Хорошо», — подумал Никита, — «что втроем, а то бы на части разорвали. Вон какие хари!» Думалось с трудом. В голове, как неоновые трубки, весело вспыхивали и гасли слова детской песни о том, что лучше всего на свете шагать вместе по просторам и хором напевать. Смысла слов Никита не понимал, но это его не беспокоило. В опорном пункте оказалось, что все уже разошлись. Дежурный сказал, что можно было возвращаться еще час назад. Пока Никита ощупью искал свою сумку в темной комнате, где обычно проводили инструктаж и делили людей по маршрутам, Михаил и Гаврила ушли. Им надо было успеть на электричку. Сдав повязку, Никита тоже сделал вид, что спешит. Ему совершенно не хотелось идти к метро вместе с капитаном и говорить о Ельцине. Выйдя на улицу, он почувствовал, что от хорошего настроения ничего не осталось. Подняв ворот, он направился к метро, обдумывая завтрашний день. Заказ с двумя батонами колбасы, звонок в Уренгой, литр водки на праздники. Надо было спросить у случайных спутников по дежурству, где они брали особую, но теперь уж поздно. Забрать Аннушку из садика, потому что жена идет к гинекологу. Дура, даже тут у нее что-то не ладится. В общем, взять у Германа Парменыча отгул на полдня за сегодняшний выход. Вокруг уже был вагон метро, и беременная баба в упор сверлила глазами из-под низко опущенного платка его лысину. Он все глядел в газету, пока сволочи не похлопали по плечу. Тогда пришлось встать и уступить, но был уже перегон перед его станцией. Он подошел к дверям и поглядел на свое усталое морщинистое лицо в стекле, за которым неслись переплетенные электрические змеи. Вдруг лицо исчезло, и на его месте появилась черная пустота с далекими огнями. Тоннель кончился, и поезд взлетел на мост над замерзшей рекой. Стала видна слава советскому человеку на крыше высокого дома, освещенная скрещенными голубыми лучами. Через минуту поезд опять нырнул в тоннель, и в стекле возникли жестикулирующие алкаши, девушка со спицами, довязывающая что-то синее под схемой метрополитена, школьник с бледным лицом, мечтающий над фотографиями из учебника истории, полковник в папахе, непобедимо сжимающий чемодан с номерным замком. И еще были видны выведенные чьим-то пальцем с той стороны стекла печатные буквы «Да». Потом впереди появилась длинная пустая улица, занесенная снегом. Что-то кололо ногу, он достал из кармана неизвестно как там оказавшуюся булавку с зеленой горошиной на конце, кинул ее в сугроб и поднял глаза. Небо в просвете между домами было высоким и чистым, и он очень удивился, различив среди мелкой звездной икры совок большой медведицы. Почему-то он был уверен, что тот виден только летом.